Итак, у нас заключительный урок по нетворкингу. Сегодня поговорим про план действия в нетворкинге. Очень важно определять свои цели. Бесцельно идти на общение с людьми, просто познакомиться, сказать: «Здрасте, я Маша, я готовлю пряники», этого мало. Да? То есть вы должны понимание должно быть того, что вы хотите достичь с помощью нетворкинга. Это поможет вам сфокусироваться на нужных людях и на тех мероприятиях, которые проходят, допустим, в вашем поле. Ваши цели могут включать, понятно, и новый поиск клиентов, точнее, поиск новых клиентов, установление связи с экспертами в вашей области или поиск партнеров, допустим, для совместного бизнеса, для совместного какого-то проекта, реализации. Я сейчас вам расскажу много разных целей. Подумайте над каждой из них, насколько вам это откликается и как вы можете это применить в ближайшее время в общении с другими людьми. Первая цель – это расширение профессиональных связей. Нетворкинг позволяет установить контакты с людьми из своей отрасли или из смежных отраслей, что может быть полезно для будущих проектов. Если вы сейчас работаете на заказ, подумайте, а что вы будете делать через 5 лет, а что вы будете делать через 10 лет. Уже думайте из той точки Б, которая будет через энное количество лет. А что нужно сделать сейчас, чтобы достичь или быть тем, кем вы хотите там, быть через какое-то время. Понятно, второе, да, обмен знаниями и опытом. То есть общение с профессионалами из разных областей помогает получить и новые знания, и умения, узнать о новых тенденциях каких-то, о технологиях. Это и наш клуб, да, девочки общаются между собой и обмениваются какими-то интересными лайфхаками, скажем так, да, и технологиями. Это разные могут быть форумы, мероприятия, это могут быть выставки, и не надо стесняться на них ходить. Следующая история – это поиск новых возможностей для вашего карьерного роста, сотрудничества или инвестиций. Я сейчас не говорю про тех, кто прям супер начинает. Есть начинающие, но очень амбициозные, да, и говорят: ага, у меня сейчас вот я там выбрала себе продукт, мне он нравится, я хочу из этого сделать кафе, кондитерскую, цех, не знаю, ресторан, все что угодно, что мне для этого нужно. То есть это новые возможности, которыми, допустим, вы сейчас не обладаете, но вы четко понимаете и хотите двигаться в эту сторону. Следующая история – это повышение видимости. То есть это активное участие в нетворкинге, которое помогает увеличить вашу видимость в профессиональном сообществе, что может привести к новым каким-то предложениям и возможностям. У нас в ноябре 2023 года в Краснодаре был бизнес-завтрак. И туда пришли девочки, которые как бы отдельно, да, это отдельный был день от, господи, боже мой, от фестиваля пряничного. Это было на следующий день, и те, кто вот изъявили желание, они познакомились со мной лично, они познакомились с компанией Top Decor и получили от компании Top Decor интересное предложение, как можно проявиться. То есть это же быть все время за картинкой своего продукта или за там, картинкой своего профиля – это одна история. Быть как человек в живых мероприятиях, показать, что я – это я. И я хочу быть не просто Маша Тортик или Маша Пряник. Я хочу быть человеком с фамилией, чтобы меня знали в лицо. Вот к этому нужно идти. То есть повышение видимости вас – это значит, вы активно выступаете или там, сначала посещаете, потом уже наберете смелости, начнете выступать на разных мероприятиях. Развитие навыков общения. Естественно, это тоже входит. Нетворкинг требует умения общаться с разными людьми, что может помочь улучшить навыки общения, уверенности. Многие люди просто стесняются подходить к кому-то и знакомиться. Вы должны понимать, что бизнес-завтраки, какие-то встречи, форумы, они как раз-таки предполагают, что к вам могут спокойно подойти люди, познакомиться с вами, и вы тоже можете подойти к любому человеку, познакомиться, и человек никогда не скажет: «Ой, я не хочу с вами знакомиться», вы же не на улице подходите. То есть это же специально созданные, допустим, локации или мероприятия, где вы должны проявлять свою активность и заинтересованность. Получение поддержки и советов. В процессе нетворкинга можно получить советы или ту поддержку, которую вы можете получить от опытных коллег. То есть, что может быть полезно при решении каких-то сложных задач и проблем. То есть, понятно, что если вы приходите на нетворкинг какой-то кондитерский и спрашиваете о том, что а как развести айсинг, ну, условно, да, сейчас, конечно, утрирую, но это как бы неинтересно. А что-то более глобальное для развития своего бизнеса, спросить у человека, который уже прошел этот путь, который может дать реально дельный совет. Если у вас есть идея там, создать свой цех, а что нужно сделать? Какие подводные камни, а как работать там, допустим, с персоналом, а как нанимать, а как, ну, в общем, какие-то такие нюансы, что можно, по сути, какую-то банальную информацию прочитать в интернете, но есть все равно какие-то изюминки, которые доступны, только из уст человека, который прошел этот же путь. Поиск партнеров, поиск клиентов, это будет очень, скажем, откликаться предпринимателям, бизнесменам, да, бизнес-вумен в нашем случае. Нетворкинг может быть способом найти новых партнеров, клиентов и инвесторов. То есть, если у вас есть задача, допустим, привлечь какие-то инвестиции, и я, может быть, рассказывала, может быть, кто-то раньше слушал мои эфиры и интервью. Я рассказывала, что когда у нас появился цех, мы сразу привлекли инвестиции людей, которые в нас поверили, и дали большую сумму денег на открытие магазина. То есть вот просто пойти и сказать, я хочу, у меня вот такой бизнес-план. То есть, ну, это просто не на коленке написанная история, это не я хочу делать пряники, дайте мне денег. А когда вы действительно уже в бизнесе находитесь, когда вам нужно масштабироваться, и вы понимаете, что ваше дело это не 50 тысяч рублей в месяц, когда вы, скажем так, несете ответственность за будущий доход. И когда вы понимаете, что все ваши действия выстроены таким образом, что они только увеличивают выручку, не вы перебиваетесь, да, как Бог пошлет клиента, я стесняюсь продавать. Это вообще не про эту историю, это уже для более продвинутого уровня. Ну и с учетом того, что вы дошли до этого модуля, я понимаю, что вы прошли все, сделали все, вы уже столько на себе протестировали разных гипотез заработка денег, я думаю, что страха продавать у вас нет. И сейчас есть уже идея масштабироваться. Вот это как раз для вас и ну, ваша история. Улучшение репутации. Тоже один из пунктов. Постоянное участие в нетворкинге и активное какое-то взаимодействие с другими участниками может улучшить вашу репутацию в профессиональном сообществе. То есть, если вы выступаете, бывают официальные какие-то выступления, бывают встречи неофициальные, очень часто, когда просто встречаются кондитеры и обсуждают между собой какие-то тенденции и так далее, и приглашают вас, потому что вы проявленная, потому что вы активная и интересно ваше мнение относительно вашего продукта, допустим, в современных реалиях. Поиск работы или поиск заказов. Это тоже в нетворкинге может быть одной из целью. Это эффективный способ поиска заказчиков, да, повышая узнаваемость и доверие через личное общение. То есть одно дело, сделал рассылку по мейлу, да, там со своим буклетом, со своим прайсом кому-то, а другое дело, лично подошел к человеку, познакомился, спросил, чем он занимается, спросил, какие подарки вы делаете на там какие-то гендерные, скажем так, праздники, 23, 8 марта, не знаю, на Новый год своим сотрудникам, как вы поощряете клиентов и предложить свой продукт. Ну, то есть вживую, вот вы вживую рассказываете воодушевленно о своем продукте, рассказываете, какие у вас были кейсы, кто у вас уже заказывал, если у вас есть варианты, и предлагаете человеку тоже посотрудничать с вами и стать вашим клиентом. Это очень супер вообще история. Укрепление доверия. Нетворкинг помогает установить доверительные отношения с коллегами и с партнерами, что может быть полезно для долгосрочного сотрудничества. Всегда личное общение, оно чаще всего куда крепче, чем просто онлайн-знакомство. То есть можно познакомиться с человеком через онлайн, потом лично встретиться и поддерживать вот это вот общение долгие месяцы и годы. Если вы только в онлайне сидите и со всеми ведете переписку от лица своего там пряника или тортика, это, ну, другая история, да? То есть вы понимаете, личное общение – это личное общение. Много зависит от вашей харизмы, много зависит от эмпатии к вам, других людей. То есть это нужно быть человеком, с которым хочется разговаривать. В какой момент важно? Исследуйте возможности, да? Посмотрите, какие мероприятия, какие там группы или организации доступны в вашей области, в вашем городе. Это могут быть какие-то профессиональные ассоциации, это могут быть клубы предпринимателей, могут быть семинары, конференции. Обязательно готовьтесь. То есть перед тем, как идти на мероприятие, узнайте, кто будет присутствовать. Да? Подумайте, с кем бы вы хотели познакомиться. Подготовьте такую очень короткую самопрезентацию или там коротенькую речь. Коротко и ясно расскажите, кто вы, для кого вы, что вы делаете. То есть описание своего продукта и описание себя. Чтобы в вопросе там, «Здравствуйте, меня зовут Маша, я генеральный директор там, какой-то-нибудь компании», протягиваю вам руку, а вы такие, а я пряники пеку, чтобы такого не было. То есть будьте активными и на мероприятиях никогда не сидите в углу, да? Подходите к людям, представляйтесь, задавайте вопросы. Помните, что нетворкинг — это не только о том, что вы можете получить, но и о том, что вы можете предложить другим людям. А вы можете предложить, потому что у вас есть физический товар. Вы можете предложить свой товар, возможно, вот знаете, вот бывает так, что человек понимает, что есть торты, человек понимает, что есть зефир, что есть пряники, но он к ним относится очень поверхностно, потому что он никогда не углублялся в эту историю, никогда его не угощали каким-то корпоративным пряником условно. А вы берете и угощаете, или вы рассказываете, или вы показываете применение. То есть, опять же, это быть активным. Всегда следуйте за контактами. То есть после мероприятия, если вам человек понравился, отправляйте письма или сообщения людям, с которыми вы встретились, чтобы поддерживать связь. Вот так вот у меня, опять же, скажу про Настю Вангулову. После встречи я записала ее контакт, я ей написала, я говорю, я посмотрела ее телеграм-канал, мне она очень понравилась и в личном общении она невероятная, и в телеграме она очень давала ту информацию, которая мне зашла, я понимала, что она и вам зайдет. И, соответственно, я, естественно, как бы, а как у тебя дела, что, а как ты не хочешь у меня провести эфир и так далее. То есть я следовала за контактом. То есть от момента, когда вы с кем-то познакомились, можно написать, что было приятно познакомиться, и предложение, допустим, о дальнейшем сотрудничестве в будущем, да, и сразу вы можете предложить какие-то варианты интересные. Постоянно развивайте свою сеть. То есть нетворкинг — это всегда такая долгосрочная стратегия. Не ожидайте каких-то мгновенных результатов. Постоянно участвуйте в мероприятиях, поддерживайте связи, будьте открыты для новых возможностей. То есть это не история, вот я нашла себе человека, вцепилась в него и все, и одного человека мне хватит. Нет, это же каждый раз вы должны знакомиться с новыми людьми, чтобы общение с ними было, ну, скажем так, разносторонним, разношерстным, чтобы вы развивались в разных направлениях, потому что люди разные, и, соответственно, одного человека вам все равно будет мало, двух будет мало, пяти будет мало. При каждом новом нетворкинге ищите новых людей. Используйте социальные сети. Если у вас проблемы, допустим, хотя, мне кажется, уже в любом городе проходят какие-то бизнес-завтраки и что-то подобное, но если прям совсем туго, страшно, Инстаграм, ВК, Телеграм, эти платформы могут быть отличным инструментом для нетворкинга. То есть вы можете присоединиться к каким-то группам, связанным с вашей деятельностью, да, и установить связи с профессионалами вообще по всему миру. То есть использовать такой экспертный комментинг в этом плане, это тоже такое, знаете, как нетворкинг, но немножко издалека заходящий. Про экспертный комментинг я рассказывала в предыдущих модулях, если что, если кому-то кто-то забыл, что это такое, можете почитать. Обязательно будьте профессионалами, да? Всегда ведите себя профессионально. Вы не новички, вы мастера с опытом. Опыт может быть разный, но вы мастера с опытом. Помните, что ваше поведение и ваше первое впечатление может повлиять на вашу репутацию. То есть, если вы каким образом заявили о себе в первый раз, так о вас и будут думать люди. Вот даже если они вот очень поверхностно с вами где-то коснулись. Не забывайте, конечно, о взаимопомощи, потому что нетворкинг – это не только о том, что вам могут помочь, но и о том, как вы можете помочь другим людям. И если вы можете помочь кому-то, да, мы не стесняемся это предложить, и я не стесняюсь предлагать свою помощь, допустим, сведя людей, коммуницируя, каким образом ко мне могут обратиться, спросить, а есть ли у меня какой-то контакт, а у меня, допустим, такой контакт есть, и я свожу людей, они счастливы, мне хорошо, им хорошо. И будьте терпеливы, потому что построение сетей контактов требует времени, требует усилий, поэтому не ожидайте каких-то супер мгновенных результатов и будьте последовательны в своих усилиях. Если первый раз вам что-то, скажем так, было неловко, а такое может быть, вы не получили результат сразу, вам там никто не написал и не сделал заказ на 1000 пряников, это не значит, что все, нетворк не работает. Он работает, просто будьте терпеливы, вы должны быть максимально проявлены, активны и дайте себе на это время. Очень важно, да, не делайте поспешных выводов с какого-то одного действия. Вот, это моя такая небольшая, скажем так, рекомендация и наш завершающий урок по этому модулю.